Глава 1.1. Лера. Быстро приняв душ и переодевшись, вышла из здания фитнес-центра и пошла в сторону парковки. Увидев меня издалека, муж, разговаривающий с кем-то по телефону, кивнул и, сев на водительское место, посигналил, поторапливая. Как на работе, устроившись на пассажирском сиденье, пристегнулась и повернулась к Богдану. «Тебе и правда интересно?» — хмыкнул он, разворачивая машину. «Почему бы и нет?» — пожал плечами, тут же намекнув. «Мы же семья. Мне, например, было бы приятно, если бы ты интересовался моими делами и успехами». «Лер, ну какими успехами?» — скривился муж и, выезжая с парковки, проворчал. «Висеть на тряпках вниз головой — это даже работой назвать сложно». «Зачем ты так? Мне нравится моя работа и...» «Лера, пора подумать об увольнении», — перебил Богдан и, кинув на меня строгий взгляд, вздохнул. «Давай уже решим этот вопрос и больше не будем к нему возвращаться». «Ну почему?» — возмущенно выпалила я. «Хотя бы потому, что мне неприятно видеть, как твои ученики пускают на тебя слюни. Я ревную». «Мне это приятно», — расплылась в улыбке, но тут же подцокала языком, добавив с укором. «Но ты должен мне доверять». «Я же не даю повода и никогда...» «Тебе да, им нет», — отрезал он и, поджав губы, поинтересовался. «Когда забеременеешь, тоже будешь болтаться на своих полотнах? С пузом наперевес? Серьезно, Лер?» «Вообще-то это не опасно, а даже полезно», — фыркнул я и, отвернувшись, напомнила. «У меня дважды в неделю занимаются группы будущих мамочек, если ты забыл». «Не забыл, но...» Муж протяжно вздохнул и, затормозив на светофоре, повернулся ко мне. «Лер, давай уже бросай свои таблетки и будем планировать ребенка». «Богдан, мы же это уже обсуждали», — протянула устало. «Еще до свадьбы решили, что года три подождем, а я пока поработаю». «Если бы год назад ты выбрала Архипова, уже давно ребенка нянчила», — проворчал Богдан, в который раз напоминая историю нашего не сложившегося треугольника. «У него разговор короткий. Жена должна сидеть дома и вить гнездо, рожать детей и...» «Я выбрала тебя и не жалею», — перебив, взвелась я и, положив руку на его бедро, прохныкала. «Ну правда, с чего вдруг такая необходимость?» «Да просто вижу, что ты дурью маешься», — отмахнулся муж. «Почему?» «Лер», — сворачивая с проспекта, выдохнул он. «Ты хотела права, ты их получила. Хотела ремонт. Я его тебе обеспечил. Это еще терпимо. А вот твои танцульки — это просто каприз». «Это не каприз, а моя работа, которая мне нравится и приносит доход», — насупилась я. «Доход!» — хохотнул Богдан. «Ну не смеши, дорогая. Я на бензин в месяц трачу больше, чем ты зарабатываешь». «А могла бы больше, если бы...» «Не начинай!» — подняв руку, отрезал он и, паркуясь, проворчал. «Не сношай мне мозг. Этим сейчас займутся твои родители. Впрочем, как всегда». «Ты сам дал согласие на этот ужин», — отстегивая ремень безопасности, проворчала я. «Только потому», — отозвался муж, — «что завтра у нас годовщина, и я хотел бы отметить ее с друзьями, а не с кучей родни». «Тогда терпи, дорогой», — притворно ласково проворковала я и, выйдя из машины, пообещала. «Но разговор о работе мы продолжим дома». «Я почему-то даже не сомневался», — нахмурился Богдан и, поставив машину на сигнализацию, предупредил. «Только при родителях не начинай!» Поднявшись к родителям, поздоровалась с папой и сразу ушла на кухню. Мама суетилась у плиты, и мое появление заметила не сразу. Здесь она была в своей стихии. За всю семейную жизнь мама не работала ни единого дня, чем почему-то гордилась. Всю жизнь она посвятила дому, семье, и даже удивительно, что детей они больше не завели. «Привет, мам!» Подошла ближе и, чмокнув в щеку, поинтересовалась. «Чем помочь?» «На вот, порежь кубиками!» Протянув мне разделочную доску и ветчину, попросила она. «Ты стол прям как на торжество готовишь!» Усмехнулась я, осмотрев уставленный блюдами и салатниками стол. «Мам, зачем так много?» «Доча, мужчина должен быть накормлен вкусно и разнообразно!» Учительским тоном проговорила она свою любимую фразу. Вернее, одну из любимых. «Да мы ненадолго и не очень голодные», — пожала я плечами. «Не спорь», — отмахнулась мама и, глянув на мою работу, подцокала языком. «Это разве кубики? Эх, доча! Отнеси пока вот эти блюда в столовую и накрой на стол, а я тут быстренько доделаю». Спорить было бесполезно, и, закинув в рот пару испорченных кусочков ветчины, я подхватила два салатника и под полный осуждение взгляд направилась в столовую. Через 10 минут все было готово, и, позвав мужчин, мы заняли свои места. «Как работа?» — спросила у Богдана мама. «Неплохо», — отозвался муж. «У меня тоже», — воодушевленно подхватила я. «А я тебя и не спрашиваю», — хмыкнула мама и, взяв бокал, фыркнула. «Никогда не думала, что, получив красный диплом финансиста, ты будешь зарабатывать танцульками». «Мама!» — возмущенно протянула я и, вздернув подбородок, заметила. «Я не хотела там учиться, но сделала, как вы хотели, как вы настояли. Теперь я хочу и могу решать, чем мне заниматься и как зарабатывать». «Ты замужем», — сухо напомнила мама, и папа тактично кашлянул. «И что?» — отложив приборы, уточнила я. «Может, если бы ты занималась чем-то кроме дома, то папа тебе не изменил бы?» «Лера!» — предупреждающе рявкнул отец. «А что Лера?» — повернулась к папе. «Я же знаю, что вы не развелись только из-за меня. И вы всю жизнь мне об этом напоминаете. Сколько можно?» «Прекрати!» — прорычал Богдан. «А то что?» — огрызнулась я и, отложив салфетку, встала из-за стола, тут же сообщая. «Я домой. Вызову такси, чтобы никого не напрягать». «Лера, стой!» Поднялся вслед за мной муж и, повернувшись к родителям, вздохнул. «Извините, но нам пора». «Вы же только приехали», — невозмутимо напомнила мама. «Кажется, нам с Лерой необходимо срочно кое-что решить», — многообещающе протянул Богдан и, пожав папе руку, молча направился к выходу.